Глава 20. Заросли, издалека казавшиеся совершенно непроглядными, вблизи были вовсе не такими. Редковатые и лишь на расстоянии сливающиеся в сплошную зеленую массу. Но искать более удобное место уже некогда. Пришлось рассыпаться, устроившись в еле заметных впадинках или за более-менее серьезными кустами. О том, чтобы расположиться на краю проплешины, не могло быть и речи. Так что атаковать придется через хоть и хлипкую, но все равно мешающую стену растительности. А еще муравьи устроили в этом месте шоссе федерального значения. Сновали туда-сюда тысячами. Пришельцы, расположившиеся на пути, пришлись им не по вкусу. Или, наоборот, очень даже понравились. Мотивацию насекомых трудно понять. Макс то и дело морщился от болезненных уколов. Жалили насекомые отчаянно. Поднимающееся светило припекало голову и спину, чесались укусы, нервы в ожидании схватки тоже пошаливали. В общем, минуты растягивались в часы. Поглядывая по сторонам, он с удовлетворением отмечал, что его товарищи ведут себя выше всяких похвал. Несмотря на неудобства, никто не издавал ни звука и не шевелился. С чистоплотностью у островитян все было в порядке, да и Роман не пренебрегал гигиеной. Так что запаха от затаившихся бойцов тоже не было. Ни почуять, ни заметить их со стороны промоины невозможно. Промоина. Уродливое русло, оставшееся в странной местной почве после ливня. Глубиной по колено, шириной шага 3. Вот по этой извилистой дороге где-то ниже шагают готы, приближаясь к вершине. Там, в поселке, их ждет знатная добыча. Много ценных вещей и молоденьких белых рабынь. Если Макс и его товарищи оплошают, черные неплохо поживятся. Внизу будто подслушали мечущиеся мысли Макса. Звякнули железом, кто-то что-то неразборчиво проговорил. А вот и звук шагов. Нестройно идут, то и дело останавливаясь. Осторожничают, боясь потерять след. Не клюнули на уловку кирпича. Поняли, что не ящер виноват в пропаже раба. Но легкомысленно считают, что здесь им противостоят несерьезные силы. Иначе бы и носа сюда не сунули. Справа среди зарослей что-то смутно промелькнуло. Еще раз и еще. Вот уже зеленая стена почти не мешает. Отчетливо просматриваются поднимающиеся люди. Их и вправду десяток. Макс не ошибся. Впереди, осторожно ступая, идет долговязый негр с ненормально удлиненной головой. В прицел это почему-то было неочевидно. Задавая темп отряда, он часто останавливается, внимательно изучает почву под ногами. Спутники нетерпеливо тащатся позади, приглушенно переговариваясь и косо поглядывая по сторонам. Заметно, что держатся настороженно. Автоматчик в середине цепочки. Это хорошо. Если Олег, которому доверено снять самого опасного врага, промажет, тот не сразу сможет открыть огонь, иначе запросто заденет своих, оставшихся за спиной. Арбалетчик идет за следопытом, его должен снять Макс. А это уже хуже, потому что предназначенный ему заряд может остаться в телах тех, кто окажется на пути. На этот случай есть еще двустволка у Романа, он страхует. От револьвера Дины в стрельбе по конкретным мишеням толку мало. Стреляет она неважно, да и оружие соответствующее. Ствол ей оставили только за тем, что лучшей кандидатуры не нашлось, да и обижать не хотелось. При ней ведь все время что-то серьезное было. Хотя у бродяги или кирпича, если честно, он смотрелся бы уместнее. Эх, сюда бы пару гранат и вообще никаких проблем. А ведь далеко не все из врагов чернокожие. Белых половина. Хоть и загорели до состояния коренных африканцев. Так что никакого расизма не наблюдается. Как и не наблюдалось. Если в чем-то права европейцев и ущемлялись, то не в области военной службы. Следопыт выбрался на поляну. Совсем уж голой она не была. Несколько редких кустов, натыканных беспорядочно, и подмытая кривая пальма с куцей вершиной, склонившаяся чуть ли не до земли. И почему ее ураган не свалил? Макс напрягся. Еще несколько шагов, и враги достигнут условленной точки. После этого начнется пальба. Длинноголовый замер, затем присел, зачем-то начал трогать землю левой рукой. Остальные готы опять остановились. Некоторые при этом вели себя расслабленно, вероятно, устали шагать по солнцепеку, но другие зорко оглядывались по сторонам. Наблюдая за ними, Макс напрягся еще больше. Один из врагов, белый коротышка, уставившись на кусты, в которых прятались островитяне, недоуменным взглядом положил ладонь на рукоять деревянного меча. Отчетливо было видно, как раздувается грудная клетка, чтобы на мощном выдохе издать громкий крик. Макс на миг забыл про свою первоочередную цель. Остальные еще ничего не понимают, но этот через секунду ринется в бой, обрушившись на кого-то из товарищей. Его надо остановить в первую очередь. Повернув ружье, Макс нажал на первый спусковой крючок. Бабахнуло. Перед глазами замельтешила зеленая каша из снесенных картечинами листьев и веток. Гот, наконец заорав и развернувшись почти на 180 градусов, упал. Переведя прицел на арбалетчика, прицелиться уже не смог. Готы засуетились, рассыпаясь в стороны. И задние при этом перекрыли передних. На миг поймав спину, украшенную мощным луком на длинном прикладе, Макс выстрелил из второго ствола. Уже понимая, что сделал это зря. Промажет. Кто-то, впрочем, заорал, но в этом наверняка не его заслуга. Пальба началась со всех сторон. Не переставая наблюдать за противником, Макс повел большим пальцем вправо. Ружье переломилось. Пальцы вслепую ухватили шляпки гильз, потянули, отпустили, позволив им упасть на землю. Потом, если выживет, подберет их. Они могут снаряжаться не один раз. Пара патронов под рукой. Точнее, перед заварушкой Макс зажал их в губах. И теперь не надо шарить по сторонам или скашивать глаза, выпуская из поля зрения картину боя. А там было на что посмотреть. Хоть с ружьем Макс обращался быстро, специально, в свободное время тренируясь перезарядки и прицеливания, за это время успело произойти многое. Первый торопливый залп решающего урона врагу не нанес. Арбалетчик плашмя упал в промоину, и, судя по тому, что было видно над краем, торопливо взводил свое оружие. Гот, подстреленный Максом, на боку уползал в заросли, не переставая орать. Еще один неподвижно валялся на земле. Остальные мчались к месту засады, потрясая разнообразным оружием. Что самое неприятное, один из них был с пистолетом и стрелял, не жалея патронов. Правда, как последний дурак не догадывался остановиться хоть на миг. Даже наоборот, бежал зигзагами и подпрыгивая, явно боясь обстрела. О том, что сам при таком способе передвижения снайпером не станет, не задумывался. Автоматчик, упав после отрывистого треска винтовочного выстрела, почти сразу сдернул оружие с плеча, из положения лежа выставил в сторону зарослей, потянул спусковой крючок, но ничего не произошло. Что-то не по-русски проорав, оттянул затвор, отпустил, вновь вскрикнул, но на этот раз от боли. Было видно, как от головы его разлетелись красные брызги. Но или мозга у него там не имелось, или задело несерьезно, тотчас открыл огонь. Не целясь, одной очередью, будто из шланга поливая заросли и все, что металось перед ними. Макс увидел, как дружеская пуля толкнула в спину одного из негров, уже замахивающегося копьем для броска. Затем облако картечин взметнуло облачко пыли и комков земли под боком раненого, после чего тот, наконец растеряв боевой пыл, неловко пополз в сторону промоины. В этот момент ружье выпрямилось, готово к бою. Стрелять пришлось сразу же. Прямо на Макса через заросли ломилось темное тело. Прилетело по нему удачно. Гот завалился на спину, не пикнув. Как ни краток был миг, на который Макс отвлекся от общей картины боя, этого хватило, чтобы потерять из виду пистолетчика. Тот успел забежать в кусты. На грохот дробовика рванулся негр, размахивающий деревянным мечом. Макс было собрался угомонить его, но тут увидел, как Дина, выпрямившись во весь рост и держа револьвер в вытянутой руке, тщательно кого-то выцеливает в кустах. При этом она не замечала, что к ней сбоку забегает здоровенный, жутко накачанный европейского вида парень. от ушей до пяток, покрытой затейливыми татуировками. Свое копье он не собирался бросать, зато изготовил для удара. Не раздумывая, Макс вскинул дробовик, прижал приклад к плечу, выстрелил. Расстояние до противника было шагов 15, и картечь, не успев разлететься широким веером, кучно ударила в руку, перебив ее в локте. Больше он помочь девушке не успевал. Еще секунда, и сам упадет с раскроенным черепом. Мачете тоже не выхватить. Осталось одно – развернуться, попытавшись отбиться ударами двустволки. Калечить ружье не пришлось. Масай, выскочив будто из-под земли, скользящим движением зашел мчащемуся Готу в бок. Несерьезным движением выставил перед ним древко копья, будто собираясь облокотиться им о землю. Споткнувшись о преграду, неожиданно оказавшуюся в хлипких, хорошо просматриваемых кустиках, негр покатился по земле. При этом он потерял свой меч и остановился лишь у ног Макса. Упускать такой случай было глупо, и в следующий миг Макс угостил его прикладом по затылку. Маса, помчавшись дальше, на ходу сунул копье в спину уползавшему раненому, после чего прыжком влетел в промоину, обрушившись на так и не успевшего зарядиться арбалетчика. Макс туда даже смотреть не стал. Против бывшего пастуха у Гота нет ни малейшего шанса. Сталкивались уже, знаем. Бой, едва начавшись, по сути, уже закончился. Ребята добивали раненых готов, что-то орали в запале, но сопротивления не встречали. Может, засада и не совсем по плану прошла, но в первые же секунды враг понес такие потери, что серьезного сопротивления оказать не смог. Да и страшно стало. Поди пойми, что за армия засела в этих зарослях. Насколько велика, как хорошо вооружена. Один, хоть и подраненный, резво улепетывал вниз. Этого допустить было нельзя. Если вернется к своим, те будут точно знать о нападении. А если сгинут все, то вариантов для предположения останется немного. Большой остров – место немаленькое и переполненное зловещими тайнами. Здесь всякое может случиться. На бегу, перезаряжая дробовик, Макс ухитрился потерять лишние секунды, и убегающий скрылся за поворотом промоины. Пришлось мчаться следом. Иногда в зарослях мелькал силуэт врага, но стрелять было рискованно. Далековато для такого оружия, да и ветки могут помешать. Хоть Гот и отмахал сегодня немало, но после всего, что случилось, обрел второе дыхание. Мчался так, что Макс, наконец добравшийся до открытого места, крякнул от досады. Противник метров на 50 его опережал. На бегу не выстрелишь прицельно, а если остановишься, тот успеет еще больше разорвать дистанцию. Но деваться некуда. Второго шанса может не быть. Вон как резво мчится. Пока доберется до подножия, оторвется на все полкилометра. Остановившись, Макс припал на колено, вскинул ружье. В этот момент за спиной невдалеке треснула винтовка. Пуля ударила Гота в бок. Упав, тот прокатился по земле, попытался подняться, и в этот момент бабахнул дробовик. Промаха не было. Хорошо разлетевшаяся картечь в нескольких местах вонзилась в спину. После таких ранений человек, как правило, уже никуда не побежит. Но Макс не поленился проверить. Все, покойник. Или без сознания. Но если и так, то ненадолго. Вся земля вокруг в крови. Оставив тело врага в покое, направился назад. Там наверху стих шум драки. Они победили. Олег сидел на земле и мучительно морщась наблюдал, как Динка перевязывает ему лодыжку. Завидев вышедшего из кустов Макса, пожаловался. «Винтовка криво бьет. Этому бегунку, за которым ты помчался, я между лопаток целил, а попал в бок на уровне пупка, вроде бы. Не успел второй раз пульнуть». «Что с тобой?» «Да по дурости пострадал, за спиной не посмотрел. Понял, что тебе там помощь нужна будет, и начал целиться в сторону прогалины, куда тот должен был выскочить. А черный с пистолетом не мертвый оказался, или притворялся, или прочухался, ну и начал стрелять. Два раза успел, пока его кирпич не успокоил». «Сильно задело», — ответила Дина. «У него пуля в ноге. Ее надо вытащить». Макс едва в ступор не впал от такого нехорошего известия. Хирургов в поселке нет. Если требовалась операция, даже самая пустяшная, вроде зашивания рассечения, пострадавшего тащили к Эну. Но того сейчас нет, и когда появится, точно неизвестно. Явно не сегодня, и вряд ли завтра. Но Олег тут же успокоил. Кирпич сказал, что вытащит, но придется в поселок вернуться. Кипяток нужен будет, чтобы инфекцию не занести. Макс видел, что остальные ребята бродят по полю боя, собирая трофеи с тел врагов. Он никак не мог понять, все ли здесь, и спросил. «Еще раненые есть?» Олег указал в сторону. «Туда иди, в кусты, там сам увидишь». В кустах обнаружилась неприглядная картина. На земле сидел очень перепуганный ботан. Узнать его было трудно. Вся голова залита кровью, потеки сбегают по груди и спине. Рядом лежал Дыня. Этого вообще узнать можно было только по зеленой рубашке с вышитой головой пирата. Лицо бывшего пантеровца превратилось в багровое месиво. Кирпич сидел рядом с телом товарища. На плече у него покоился трофейный автомат, в руках звякали патроны, которые он тщательно пересчитывал. Увидев Макса, пантеровец, покосившись на Дыню, мрачно произнес. «Полтора года вместе чалились здесь. Не повезло Дыне, словил пулю. Нехорошо вышло. Столько разного с нами бывало, но всегда выпутывались. А тут черный вслепую очередь дал, своих покосив. И прям в голову прилетело. Легкая смерть, но нехорошо так. Я вот подумал, и знаешь что, никого из тех, с кем я здесь жизнь начинал, не осталось. Получается, я вроде динозавра местного. Все вымерли, как и полагается, а мне вот покоя все нет и нет». Макс, не зная, что на такое ответить, обернулся к ботану. «А с тобой что?» «Да с ним все хорошо», — ответил кирпич. «Копьем по голове вскользь пришлось. В шоке он, крови испугался. Из башки она всегда ручьем течет». «Олега тоже ранили?» «Да знаю я. Вернемся наверх, я пулю вытащу». «Умеешь?» «А то! Легче сказать, чего не умею. Медсестер в белых халатиках не обещаю, но остальное запросто. И ботану башку зашью. Нитки у меня для такого дела имеются. И бритва есть. Будет ходить лысый и красивый. Может, даже девку себе под такое дело найдет». Чуть помолчав, кирпич неохотно стащил с плеча автомат, протянул Максу. «Вот, держи. Хороший ствол, только его загадили сильно. Но это и выручило, осечку дал в самом начале. Патронов маловато, всего 26 штук. И магазин всего один. Но если вычистить, хорошая машинка будет. Советское производство. Никаким неграм такого раритета не убить». Не раздумывая, Макс тут же протянул автомат назад. «Держи, сам и вычистишь». «Эх, инициатива имеет инициатора». «Раз чистить умеешь, то и стрелять умеешь. У тебя будет. Это не последние готы». «А, ну тогда другой базар», — чуть оживился кирпич. «Патронами бы еще раз житься». «Давай, шевели ботана, пора возвращаться. Пойду Олега помогу дотащить». «А Дыня как?» «Ему не срочно. Раненых в поселок дотащим и за ним вернемся». «Хоронить на берегу будем? Там же?» «Да». «Благодарю, Максимыч». «За что?» «За все хорошее. Иди к Олегу. Братишку ботана я сам приведу».